ангельские умы постигнуть и надивиться не могут, коликую премудрость, благость и всемогущество явил Господь нам в воплощении Своем от Пресвятой Девы Марии. Всякое естество ангельское удивися великому Твоего во человечение делу, неприступного Бо, яко Бога, зряше всем преступного человека. Слава благости Твоей, слава щедротам Твоим, слава премудрости Твоей, слава силе Твоей. Через воплощение свое Господь ясно научил нас всем тайнам веры, которые неизвестны были или малоизвестны в Ветхом Завете. Через воплощение Его мы, грешники окаянные, удостоились пречистого тела и крови Его и самым тесным образом соединяемся с Ним, в Нем пребываем, и Он в нас. Через воплощение Его Пресвятая Дева Богородица сделалась всеблагомощною нашою заступницею и покровом от грехов, бед и напастей, день и ночь за нас молящуюся царицею и владычицею нашею, пред силою которой никакие враги видимые и невидимые стоять не могут, и самою матерью нашею по благодати, согласно словам Господа на кресте ученику своему Иоанну, «Се мати твоя, а ей се сын твой». Слава щедротам Твоим, Господи!